подойди поближе, присядь со мною рядом. Я не могу тебя так долго ждать. Как быстро ночь промчалась, и губ слияний нежных мне больше никогда не испытать. Ты подойди поближе, почувствуй, что я рядом. Пойми, что никуда я не уйду. Позволь мне насладиться твоим влюбленным взглядом. Ну где еще такую я найду? Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Поближе, поговори со мной. Я так хочу услышать голос твой. Я так хочу сегодня забыть о всем с тобой, в объятиях самой нежной и родной. Подойди поближе и будь сама собой. Я не могу тебя так долго ждать. Как быстро ночь промчалась, а нам еще с тобою еще о многом нужно помечтать. Как мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежно рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Мне сегодня хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежно рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому. Нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.